Нет, Вовка, забудь об этом. Сейчас все мы, и я, и Алексей, и Николай, да и вообще все рабочие из нашей деревни, вообще все рабочие должны время тратить только на то, что стране нужно. То, что я придумал, стране нужно. Есть у нас в стране товарищ Сталин, товарищ Молотов, другие товарищи, и они уж точно лучше тебя знают, что стране нужно. И мы, все мы, будем делать только то, что они скажут. А вот когда победим, я тебе железячки твои и сделаю, договорились? Договорились, только я эти железяки сам раньше сделаю. И Ваську с Колей в помощники возьми. Но может, все же спать пойдем? Я когда-то читал о том, как народ в стране воспринял начало войны, но теперь ничего, похожего на описанное в литературе, не заметил. То есть народ резко посерьезнел, это верно, и работать все стали гораздо больше, но вот все остальное. Никто в той же Варсме не бросился скупать соль, мыло, спички и керосин, и не бросился по двум причинам. В Варсме все же у народа избытка денег не было, и скупать все было просто ни на что. А еще, люди действительно пока не поверили, что война – это уже всерьез. То есть поначалу не поверили, но когда Совинформбюро сообщило, что Минск немцы взяли, то есть Совинформбюро про то, что Минск немцами взят, вообще не сообщило. Но 2 июля в сводке появилось Борисовское направление. А так как карту Советского Союза сразу же повесили в школе, людям все про Минск стало ясно. Вообще-то нам не полагалось эти сводки слушать. Еще 25-го вышло распоряжение о сдаче всех радиоприемников на хранение в учреждение связи. И в деревне все немедленно послушались. И послушались потому, что раз в Кишкино почты вообще не было, еще в конце 40-го года тетя Наташа учредила такой, по документам, у себя в избе. Адрес отделения связи есть, значит, и отделение имеется. На самом деле ей это понадобилось потому, что почтальон из Варсмы в деревню, если и приезжал, то лишь по большим праздникам или с пьяну, а лесу заблудившись, и все жители были вынуждены за почтой своей самостоятельно в Варсму переться. А почтальон имел право, и даже обязанность, всю почту для подведомственной территории получать, и даже почтовые переводы получать мог получать вместо адресата. В Варсме тогда этому очень обрадовались, ведь тетка туда на мотоцикле чуть ли не каждый день могла заехать за почтой, а это упростило и хранение корреспонденции, и потери писем и газет закончились. А теперь она просто приняла все 5 или 6 приемников, которые в деревне уже завелись, но не имея отдельного склада, передала их на хранение ответственным товарищам. Таких в деревне нашлось 3. Дед Митяй, дед Иван и я. Тетка Наталья данный факт пояснила просто. Родителям твоим или еще кому взрослому я приемник оставить не могу. Дед Иван, он извозчиком на почте числится, у Митяя место, защищенное от посторонних граждан. Это какое место, и кем защищенное? Пчелами. Ты к нему в мшаник зайти не пробовал? Пробовал. Пчелы тех, кто не курит, не кусают. Ну, это ты знаешь, а тебя я владельцем приемника записать не могу, а вот хранителем, запросто. Потому что тебя по закону даже наказать не могут, если у тебя приемник найдут. А если ты его еще в свой червяковый домик поставишь, то и не найдут никогда. В домике для приемника электричества нет. Так проведи. Давай так сделаем. Завтра с тобой в Павлово съездим, купишь там провод нужный, розетку, что еще нужно. А почему не Иван Кузьмич? Потому что он в котлах понимает, а в электричестве нет. А ты ведь сам у себя в домике электричество сделал, значит, знаешь как, и еще раз сделаешь. А почему у тебя там приемник будет, так это я начальству объясню легко. Красного уголка у нас нет, но площадь для собраний, вот она, а так как приемники можно на собраниях слушать, то мы его рядом и храним. Ну как, договорились. И вот когда Совинформбюро не рассказало о падении Минска, народ осознал, наконец, что война – это не шутка. Но все равно в панику впадать не стал. Разве что безо всякой паники в огородах еще с полсотни кабачковых башен выстроил. Однако люди не только о войне думали. Проявилась еще одна проблема. Скорее даже проблемища. Сельская электростанция. Котлы этой станции в час сжигали чуть меньше четверти центнера брикетов, полтонны в сутки. И всем было понятно, что зимой дровами ее прокормить не получится. Не было столько дров в окрестностях. Весной, когда первые баржи в Павлово пришли, деревенские этих брикетов почти 100 тонн натаскали на угольный склад, но всем было понятно, что на зиму этого запаса не хватит. Так что оставался единственный вариант – самим где-то торф добыть, но ближайшие торфяники располагались в Заоче, за селом Тумбатина. причем далеко за Тумбатина, там еще немало километров пройти нужно было, но даже если там торф и накопать, то его еще через реку как-то переправить требовалось. Тетка Наталья с невероятной силой занялась местным хозяйством и договорилась в районе о том, что селянам можно будет в тех краях торф на зиму запасать, причем даже лимита на количество добытого не устанавливалось, а в результате почти все дошкольники, включая же и вовсе младенцев, снова отправились в детский сад. Матери пошли копать торф на болоте, и пошли надолго, ведь туда просто добраться не меньше дня требовалось, так что поехали они на месячную вахту. И хорошо, если на месячную, Наталья им поставила норму в 4 тонны сухого торфа в день, ну, это если именно на месяц ехать копать. А перевозить торф добытой тетка решила уже зимой, когда око встанет и можно будет на санях без пересадки торф в Кишкино с торфодобычи доставлять. Потому что до мороза топлива электростанции вроде должно было хватить. Женщины на торфоразработку уехали почти все, в деревне осталось не больше десятка. А мужчины продолжали работать на заводах, так что местными делами занимались в основном деды и бабки. И дети, которым теперь пришлось взять на себя большую часть взрослых забот. Мне тоже приходилось матери помогать изо всех сил, ведь теперь больше половины дошкольников так в детском саду и жили. При этом я как-то успевал с командой старшегруппников и лес по паре раз в день прочесать на предмет грибов, а еще я с ними и новой стройкой занялся. А еще теперь я в тихий час спал без задних ног, потому что вечерами, когда уходил домой, я шел в сарай, где дядья поставили для себя верстак, и принимался за настоящую работу. Да, я был всего лишь программист, но все же я знал, что означает слово алгоритм. А еще я успел и в школе физику поучить, и в институте. Правда, в институте у меня выше трояка оценок не было, но все же каких-то знаний я там набрался. Набрался, а теперь из консервных банок, гвоздей, бумаги, слюней и проволоки делал то, что считал очень для страны нужным. Очень нужным для нашей Красной Армии. И, хотя я теперь ходил весь измазанный зеленкой, хорошо еще, что мама для детского сада ее целую коробку когда-то купила. Периодически плакал в сарайчике от бессилия, я работал каждый вечер, работал, пока просто не валился от усталости. В деревне говорили, что многие мужчины пытались записаться в армию добровольцами, но военкомат всех испосылал в известном направлении, что было не очень понятно. Из того же Грудцина призвали больше полусотни человек, из других деревень тоже народ призывали и даже из крошечного Кишемского пятерых военкомат забрал. Но оказалось, что и на Кишкино мобилизация тоже распространяется. В самом конце августа повестка пришла дяде Николаю. Когда он об этом рассказал, тетка Наталья вскочила на мотоцикл и помчалась на торфоразработку нашу, и оттуда привезла домой тетю Машу. Баба Настя забрала в нашу комнату Настюху и Ваську на пару дней, и Николай с женой пару ночей провели вдвоем. А затем дядя Коля, взяв котомку, отправился на войну. Тетя Маша весь день проплакала, а затем снова на торфоразработку отправилась. А я, через день после отъезда дяди Николая, сам отправился в Ворсминский военкомат. Но вовсе не за тем, чтобы записываться в Красную Армию, у меня план был совершенно иной. И если он осуществится, то будущее может стать тоже немножко иным, а возможно, что и вовсе другим. И я очень надеялся, что то будущее станет куда как лучше того, про которое я вспомнил в свои именины. Глава 11. Я привык когда-то к тому, что информация является вещью общедоступной. Не вся, конечно, но основная ее часть. Конечно, это не значило, что получаемая информация хоть в какой-то степени верна, но если сравнивать информацию, получаемую из многих независимых источников, и она оказывается в целом одинаковой, то ей, скорее всего, можно все-таки верить. Однако недаром русская пословица предупреждает: «Доверяй, но проверяй». Ну я и проверил, на собственном опыте. Оказалось, что в Ворсме нет военкомата, да и не было никогда. Люди этим словом называли военно-учетный стол, работающий при заводе имени Ленина, и в этом столе работали ровно 3 человека. Тетка лет 40 была делопроизводителем, то есть оформляла, отправляла в собственно военкомат и выписывала людям нужные бумажки. Кроме нее там работала довольно молодая девица, которая называлась вроде как сотрудницей архива, и ее заботой было хранение копий документов всех зарегистрированных в городе и ближайших селах военнообязанных. А третьим сотрудником там был пожилой мужик с необычной для Советского Союза должностью курьер, и он занимался перемещением бумажек между военкоматом, который размещался в Павлово, и столом, а также развозил повестки мобилизуемым. Еще, как он сам мне рассказал, отвозя меня на своей бричке обратно в Кишкино, пожалел бедного меня, всего аж взмокшего, таща свою тележку так далеко, а мне всяко в ту сторону сегодня-завтра ехать, так поеду сегодня, ему полагалось, в соответствии с приказом военкома, возвращать семьям мобилизованных гражданскую одежду. Ну да, избытка одежды ни у кого не было, а кто придумал ее возвращать родне, было неизвестно. Я о такой практике никогда раньше, то есть позже, и не слышал, но вряд ли простой районный комиссар мог такое приказать, или мог. Пока мужик укладывал в свою бричку котомки с вещами, которые ему предстояло раздать в деревнях, я забежал в магазин и купил мыло. Мыло там продавалось обычно двух сортов, хозяйственное и банное, иногда и туалетное какое-то попадалось, но редко. А сегодня хозяйственного не было, а банное было, и продавщица, которая меня уже знала, я с мамой часто сюда заходил, когда она что-то для детского сада покупала, сказала тихонько, наклоняясь ко мне, хотя в магазине никого больше и не было. «Шарлатан, а у тебя денег-то много сегодня?» «Я гляжу, ты с тележкой, так бери мыло побольше, на все деньги бери». Говорят, что в Ленинграде и в Москве на все уже карточки ввели, того и гляди и у нас введут. А вам-то в деревне откуда карточки-то брать? Их, говорят, только по городам раздавать будут. Ну, насчет того, что карточки только по городам, я был абсолютно не уверен, ведь не будет же страна своих кормильцев в грязи держать, но совета послушал. Тем более что, по словам продавщицы, мыло только вчера привезли и было его очень много. Так что банного по рублю за кусок большой, не очень большой, на 150 граммов, я купил целых 50 кусков, а еще взял, для девчонок только, и туалетное мыло земляничное. Оно, конечно, дороговато было, 90 копеек за маленький 100-граммовый кусок, но пахло-то оно очень хорошо. Его я 20 кусков взял, и продавщица мне все мыло завернула в три больших куска плотной оберточной бумаги и помогла свертки аккуратно в тележку положить. Меня удивило, что она же потом подошла к кассе и пробила чеки, но она, заметив мой взгляд, тут же пояснила: «Зинка-то теперь на завод ушла работать, одна я осталась, но оно и к лучшему. Остальное мыло я потом пробью». «Почему потом? А не положено нам больше двух кусков в одни руки давать? Спекулянтов начальство опасается. Но тебе-то мы ведь должники твои. Так что это, считай, наше спасибо». «За что? Ну все же знают. Шарлатан придумал делать электрические машины для деревень, а теперь муж мой на генераторном мастером, квартиру вон нам дали. Ну ладно, иди уже». Она помогла мне спустить тележку со ступенек магазина и, я обратил внимание, когда заворачивал за угол, направляясь к столу, стояла у входа и смотрела мне вслед. И я подумал, что в провинции народ, несмотря на войну, совсем не оскотинился. Наверное и потому, что здесь всегда люди друг к другу как-то душевнее относились, и потому, что здесь все всех знают, а потому за собственной репутацией все же следят, стараются ее не запачкать. А еще, что я тоже счел важным, народ поверил и осознал, что вместе они работают для того, чтобы сделать всем хорошо, и что даже случайный прохожий на улице, он тоже работает, чтобы каждому было лучше. А что всем становилось лучше, это каждый человек каждый день видел. Я вообще часто читал, что советские люди считали 40-й год самым счастливым, и теперь своими глазами увидел, почему. Да, в магазинах изобилия любой роскоши не наблюдалось, но все необходимое в них практически всегда было. В гастрономе в Варсме уже поставили холодильный прилавок, даже три прилавка, и там всегда в продаже и масло сливочное теперь было, хотя чаще все же топленое продавали, часто и мясо свежее, а еще очень часто была самая разная рыба. И икра, но не красная, а черная, ее тоже на развес продавали, но обычно она в магазинах была в начале лета. И все понимали, что это изобилие достигнуто трудом других людей, а поэтому и к такому незнакомому прохожему тоже стоит отнестись с уважением. А уж если о ком-то заранее известно, что он делает людям хорошо, то не высказать ему благодарность, не проявить в отношении него свое уважение, это вообще последнее дело. Вот продавщица и проявила, а в результате у меня случился первый облом. То есть все же не первый, а первый в полностью самостоятельной работе. Военный курьер меня довез до самого дома. Оказалось, что среди всего прочего он и в Кишкино посылку отвозил. Вещи дяди Николая, и он очень удивился, что дом под номером 1 расположен вообще в центре деревни. А еще больше он удивился деревенским дорогам, которые были даже лучше, чем городские, не все городские, а те, которые в Варсме были. Оно и понятно. Детский эксперимент с площадью перед колодцем всех в деревне вдохновил. За зиму мужики навозили очень много цемента с базы стройматериалов, которая была открыта возле станции, а весной, как только земля подсохла, все кучи возле домов преобразовали в мостовую. Для удобства преобразовывания они, тоже еще зимой, изготовили две небольших электрических бетономешалки и землю с цементом в ним и смешивали. Правда, утрамбовывать ее трамбовками деревянными они не стали. Приволокли откуда-то асфальтовый каток, небольшой, ручной, и раскатывали им землю лишь утоптанную. А утаптывали ее как раз дети, для них это было развлечение и даже соревнование, кто больше утопчет. И в соревновании победила как раз малышня. Много было в деревне именно мелких детишек, а я их выстроил в колонну по 5, и такой колонной, да под ритмичную песню, они рассыпанную землю топтали очень быстро, и при этом даже не особенно и уставали. Я предложил, чтобы после каждых 10 топов первый ряд отходит и становится позади колонны, и таким образом они и уставали меньше, и заодно все считать научились до 10. А еще теперь именно малышня деревенская поголовно ходила с медалями. На маленькой, размером с 3 копейки, медали из нержавейки было написано «Ударник топтыгинского труда». Колодка к медали была по форме геройской, а ленточка – оранжевой с коричневыми полосками по бокам. Эти ленточки тетки деревенские и соткали, из ниток мулине. Вообще-то по краям основа была черной, а уток везде был оранжевый, но получилось вот так. А курьер дороги такой удивился, спросил у меня, где тут первый дом, направо или налево ехать. Выгрузил меня перед домом и отдал котомку с вещами дяди Николая. Затем спросил, как тут лучше в Грудцино проехать, и убыл. А я сначала занес котомку в комнату тети Маши, затем разгрузил мыло. Его я тоже в червячный домик отнес, и только потом увидел, что тяжелые свертки с мылом измяли мою поделку. Совсем измяли, ее теперь даже починить было невозможно. Хоть плохонько, но сопромат нам в институте дали, а вот с материаловедением там было совсем никак. Не сказать, чтобы я очень расстроился, все же заменить поломанные детали можно было вообще за пару дней, правда при наличии материалов. А с материалами, перед тем, как идти к маме в детский сад, я завернул на минутку к тетке Наташе. Увидел стоящий на улице перед ее домом мотоцикл, значит она откуда-то приехала и пока не уехала. Поговорил с ней минут 5, получил ремнем по заднице. Оказывается, мама меня уже искала и просила всех женщин, которые меня где-то встретят, передать. Именно ремнем передать. И тетка Наталья просьбу выполнила, хотя и без особого энтузиазма, и пообещала в ближайшие дни выполнить и мою просьбу. Мама, несмотря на мои уверения в том, что тетка Наталья мне уже ума вложила, тоже мне устроила массаж заднего места. Оказывается, она хотела меня подзапрячь на стирку простыней с утра, чтобы они к тихому часу уже высохли. А раз я не пришел утром на работу, теткам в саду пришлось срочно новые простыни шить. Вообще-то детям там по 2 простыни уже было сделано, но из-за ряда событий их уже 2 дня и не стирали. Впрочем, простыни шить было несложно. Еще зимой для детсада мама закупила 2 штуки широкой вязи, и теперь тетки просто ее нарезали на ровные куски и подшивали края. На швейной машинке подшивали. Теперь и в саду такая имелась. Только как раз машинка была вообще не детсадовская, ее решением общего собрания – на этот раз не мужиков, а баб деревенских, купили на всех, а в детском саду она стояла, потому что там был выстроен специальный сарай, изображающий как раз швейную мастерскую, с 2 большими окнами на юг, и там под потолком сразу 6 лампочек повесили. А меня на стирку мама всегда ставила, потому что ей когда-то очень понравилось, как я со своей одеждой разбираться стал. Стирали здесь в основном не мылом, мылом разве что младенцам пеленки стирались, да и то пока пупок не зажил, а щелоком. Но щелок, он руки очень сушит, так сушит, что кожа на руках и потрескаться может. А я придумал другой способ. В горячую воду этот щелок добавлял, в нее потом просто всю подлежащую стрике одежду скидывал и палкой, специальной, стиральной, ее там топил. И просто ждал, изредка белье в корыте помешивая той же палкой. А где-то через час, когда вода в корыте окончательно остывала, я воду с щелоком просто выливал, слегка белье отжимая той же палкой, а затем в том же корыте, белье не вытаскивая, его несколько раз прополаскивал. И первый раз полоскал в горячей воде, а потом уже просто взятая из бочки, она была все же теплее колодезной, а потом, даже не пытаясь одежду отжать получше, ее на веревке развешивал. Вообще-то мне такой способ в свое время жена подсказала, когда я с детьми еще на даче летом сидел. Для дачи способ абсолютно рабочий, разве что, если дети в грязи извалялись, землю стоило перед такой стиркой все же смыть. А если на одежде была не грязь, а, допустим, чернила или в траве одежду зазеленили, то белье как раз в щелоке и замачивалось. То есть не в щелоке, а в соде, но, после того, как я уже здесь способ попробовал, то оказалось, что и щелок всю дрянь прекрасно отъедает. Правда, с шелком этот способ лучше не применять, шелковые вещи почему-то сразу блестеть перестают, но в Кишкино-то в шелках я почему-то не щеголял, а именно меня мать стирать отправляла потому, что по ее мнению, я лучше знал, сколько щелока в воду лить нужно, и как часто белье палкой в корыте ворочить. Но я стирал не в корытах. Для детсада народ купил десяток детских ванночек из оцинкованной жести, а в них помещалось тех же простыней раза в два больше, чем в тогда же приобретенные детсадовские корыта. Правда, на этот раз пришлось и корыто задействовать, в них я наволочки попихал, так как в ванночки они уже не влезали. В детсад я пришел где-то ближе к полудню, в стирке слегка смухлевал, щелока побольше добавил, но и вылеживал белье меньше времени, а после стирки мамины помощницы простыни даже отжали, и на веревке, да под ветерком, они все равно к тихому часу высохли. А я еще маме сказал, что если бы она на порку меня время не тратила, то я бы и постирал все быстрее, и высохло бы все бы еще раньше, но почему-то она данный аргумент всерьез не приняла. Но я и не расстроился по этому поводу. Мама меня давно уже порола больше демонстративно, вроде как по обязанности, не больно. Ну, чаще всего так. А на следующий день в деревне умерла баба Варя, про которую дети рассказывали, что ей уже больше 100 лет. Ну, выглядела она действительно древней, однако я теперь выяснил, что было ей всего 79, а баба Вера, бабы Насти подруга, часто к нам забегающая чаю попить и языком почесать, была ее дочерью. А еще мне открылась тайна, раньше мне покоя не дающая, то есть не то, чтобы я по этому поводу сильно переживал, мне было интересно, почему в Кишкино нет кладбища. Во всех селах и деревнях вокруг, не говоря уже о городах, кладбища были, а в Кишкино нет. Оказалось, что нашей деревне кладбище просто не положено, и даже не потому, что это была деревня и церкви в ней не было. В Ворване крошечной тоже церкви не было, но кладбище вполне себе имелось. И я по молодости лет даже думал, что в Кишкино люди вообще не умирают, тем более за почти 5 лет моей осознанной жизни вроде никто и не помирал, а оказалось, что раз фролу Кишкину землю под деревню выделили из казенных ворсминских, то и деревня считалась как бы частью Ворсмы, а, соответственно, и покойников жителям деревни полагалось хоронить в Ворсме. То есть это при царском режиме считалось, а при советской власти эта самая власть на такие вещи просто внимания не обращала и все оставалось по-прежнему. К некоторому неудовольствию отдельных жителей деревни, например, баба Настя все причитала после похорон, что Верке-то теперь к матери вон как далеко ходить придется, а она-то не девочка уже. Да, ходить было действительно далеко. Кроме 2 с лишним километров до города и там еще столько же идти было. Однако это событие уныния деревенским не добавило, и даже баба Вера, хотя и грустила, конечно, к бабе Насте реже заходить не стала. Хотя, когда на дворе война, поводов для грусти и так больше, чем хочется. Мужчины, вон, снова домой далеко не каждый день приходить стали, многие в Ворсме и ночевать оставались, чтобы время на дорогу до завода не тратить. Зато теперь старшие дети туда чаще наведывались, относя отцам обеды и ужины. И все теперь продукты отцам носили в сутках. Это были комплекты из 3 кастрюль, через ручки которых подевалась длинная ручка с крючками для переноски всех кастрюлей к стразу. Сутки эти зачем-то в магазин в Ворсме завезли в большом количестве, но раньше никто их не покупал. Дороговаты они были, да и непонятно, зачем дома нужны. Но если есть приходится не дома, то всем все сразу стало понятно, и посуду кишкинцы там раскупили за 1 день. То есть сами мужчины раскупили, и всем нашим ее хватило, а вот другим уже нет. Но и посуды такой всем досталось только по 1 комплекту, так что мальчишки и девчонки в Ворсму уже по 2 раза в день бегали. Утром, чтобы еду отнести, и после обеда, чтобы грязную, или уже чистую, посуду принести обратно. Но никто вообще не возражал, ведь по дороге он и грибов успевали набрать по большой корзине, и не только грибов, то есть все же грибов, но домой они приносили уже другой продукт. Мне вот с мылом откровенно повезло. Приказ по Горьковской области о введении карточной системы вышел 1 сентября, и уже со 2 без карточек продукты и парфюмерию продавать прекратили, а почти все непродуктовые товары перестали продавать вовсе, как продавцы говорили, в ожидании указаний. Но в некоторых отдельных районах соответствующие инструкции вообще через задницу передавались, а определенных продуктов имелся некоторый избыток. И получилось так, что столовая, общая на 3 новых завода, осталась вообще без продуктов, и рабочих там кормить стало просто нечем. Директор Турбинного, довольно молодой парень, окончивший какой-то Горьковский институт в 39-м, едил по этому поводу в Горький, а вернувшись, ругал матом и нехорошими словами нового первого секретаря, какого-то Родионова. Но проблему решил, причем в значительной степени благодаря тете Маше. Она сама была родом из Ичилок, а брат ее там сейчас каким-то мелким начальником стал, и он несколько раз в Кишкино приезжал, пытаясь договориться с местными рабочими об изготовлении для них электростанций. Тогда у него ничего не вышло, а теперь он снова приехал, зашел к этому директору и договорился. Договорился о том, что тамошний колхоз заводу отгрузит, постепенно, не сразу, тонн 200 картошки и тонну подсолнечного масла, а за это заводы ворсминские ему сделают сверхплановую электростанцию на 25 киловатт. Но одной-то картошкой сыт не будешь, то есть будешь, но ее в сухую жевать не особо полезно, да и белков в картохе маловато. Однако в Павлова этому директору серьезно так пошли навстречу и выделили, что могли насчет пожрать, а смогли они только вагон сахара. И теперь кишкинские детишки в этой столовой за килограмм грибов, в столовой брали только белые, подосиновики и подберезовики, видимо, другие там готовить не умели, выдавали карточки на 100 граммов сахара. А по карточкам-то сахар шел по фиксированной цене, еще довоенной, так что домой дети возвращались и с грибами, и с сахаром, то есть с грибами, которые они на обратном пути собирали. Я в этом процессе не участвовал, потому что отцу еду относил Вася, который старший сын Алексея. Он и отцу носил, и то есть и своему отцу, и моему. Ну а я в деревне был по уши занят, ведь и в детском саду приходилось крутиться, как ужу на сковородке, и грибы собирать, но больше всего времени у меня занимала засолка валуев. Не знаю, в деревне вроде все грибы солить умели, но валуи тут сиздавна считались грибом негодным, и почему-то очень простые правила по его засолке, которые я объяснял взрослым, до них не доходили. Или доходили, а они просто вид делали, что не понимают. Ведь чтобы гриб получился не просто съедобным, но еще и вкусным достаточно, чтобы рвотных позывов не вызывать, с него требовалось кожицу с шляпки содрать, а эта работенка долгая и нудная. Но все теперь закончилось тем, что мне притащили 2 бочки, которые нужно было солеными грибами заполнить, и все грибники валуи только мне и таскали. Не только все же мне, и Валька, и Колька, и Настя, все они тоже ножиками шуровали не разгибаясь, и бочки постепенно наполнялись. Общие на всю деревню бочки, но ведь и нам там что-то в голодную годину обломится, так что никто не ленился. А еще мы валуи в банках солили, это уже в наш подпол отправлялось, то есть уже в подвал. Хороший у нас подвал получился, во весь дом. И если наверху у каждого была своя комната, то подвал никто делить не стал. В смысле, там у северной стенки 3 кладовки женщины устроили, но даже они были не отдельными, а просто 3 уставленных полками секций. А весь остальной подвал оказался в моем полном распоряжении. За сентябрь я там окончательно оборудовал небольшую мастерскую, ровно под нашей комнатой, так как в этом закутке строители, когда печку перекладывали, и отдельную небольшую печь сложили, с общей трубой с нашей русской печкой. То есть труба-то была отдельной, в смысле с отдельной заглушкой, а на чердаке эти 2 прислонютые друг к другу трубы соединялись. Но главное, эту мастерскую можно было отдельно протопить, а еще в ней было небольшое окошко и электрический свет, даже 2 света. Под потолком висела лампочка на 100 ватт и на 220 вольт, а над верстаком на стене были подвешены уже 2 лампочки, ватт по 40 вроде, на них не было написано, и напряжением на 36 вольт. Подвал все-таки, место потенциально сырое. Еще я прошлой зимой, пользуясь преимуществами независимой печки, стены в своем закутке оштукатурил. Кривовато, конечно, но уж как смог. А весной и стены выкрасил белой краской, так что мастерская у меня вышла светлой и уютной, и просторной, все же закуток получился с лего за 25 метров. И вот когда все остальные дети в доме, наломавшись на очистке и засолке грибов, отправлялись спать, я спускался в себе в подвал и продолжал трудиться. Причем и мать, и баба Настя были искренне убеждены, что я тоже спать ухожу. Я еще летом, при помощи отца, конечно, из досок сколотил себе некое подобие кровати, перетащил туда перину, подаренную мне еще на первые именины, одеяло и подушку, и переселился, чтобы женщин лишний раз не смущать. И не смущал, баба Настя перебралась на мое место, Маруся продолжила жить на верхней полке, зато когда отец ненадолго возвращался в деревню, им с мамой точно никто не мешал, а мне никто не мешал ночами и читать в кровати, и даже делать всякое нужное. Тетка Наталья мне обещанную плотную бумагу купила уже через неделю, и я за следующую неделю поломанное исправил, то есть сначала просто заново сделал, а затем подумал, и починил то, что сломалось, а теперь вечерами лежал и думал, как бы мне все сделанное военкому-то показать, а сделал я вещь, которая, по моим соображениям, должна была не слабо так помочь нашим бойцам на фронте. Вот только соображения пятилетнего мальчишки никто ведь и слушать не будет. В смысле, в армии никто слушать не станет, в деревне как-то уже привыкли к тому, что я только полезное советую, но ровно до тех пор, пока сами не увидят, что вещь стоящая. И увидеть эту вещь должен человек, который сможет все же понять, что именно ею показывают, а в Павлово военкомом работал, как я многократно уточнил, бывший минер с какого-то революционного корабля, или с не очень революционного, но в технике он точно разбирался, и уж точно не схватит при виде меня рупор и не закричит мальчик, просто потому не закричит, что наверняка его заинтересует одна многим знакомая, но все равно этим многим до конца неосознанная вещь. Электрические машины, они в основном обратимые, а если машина такая изготовлена топором на коленке, то из обратимости этой столько можно вытащить. Все железо у меня давно уже было готово и даже проверено на испытаниях, так что за то, что демонстрация может не получиться, я не волновался абсолютно. А вечером 28 сентября я вообще об этом волноваться прекратил. Тетка Наталья договорилась с военкомом о встрече, там что-то по поводу использования нашего швейного цеха намечалось, и согласилась взять меня с собой, и даже пообещала, что уговорит его посмотреть на мое изобретение. А по поводу того, что пришлось вставать в 5, я вообще не переживал, отоспаться всегда успею. А уже в 8 без примерно 15 я этому дядьке в зеленом мундире сделал простое предложение. Хотите увидеть чудо? Ну, смотрите внимательно, показываю один раз. Пока только один, а вот что будет потом. Глава 12. Как любил говорить мой отец, не Василий, а в прежней жизни, женские ручки сродни детским, дай им двухпудовую гирю, так ручку отломают. Насчет женских у меня теперь были некоторые сомнения, а вот насчет детских. Динамка велосипедная, которую мне дядя Николай отдал, была неразборной, но я ее разобрал, и до глубины души осознал, что Прометею боги дали еще очень мягкое наказание, а Прометей этот людям не просто огонь какой-то принес, а электрический свет, как раз эту динамку и изобретя. Тут, конечно, и рабочие рукожопы свою лепту внесли, в динамке ротор вообще скреб по статору, а в зазоры в магнитной системе можно было спичку просунуть, но и конструктор постарался так, что вырывать ему печень было проявлением милости. Я просто очень внимательно прочитал инструкцию, затем еще раз прочитал, решив, что я что-то пропустил, но нет, все оказалось верно. Если к ротору приложить 25 ватт механической мощности, то на выходе получится целых полватта электрической. Одно меня с этой конструкцией примирило. В динамке уже был щеточно-коллекторный узел и вырабатывала она постоянный ток, то есть все же пульсирующий, но мне-то на форму тока было вообще плевать, потому что я ток из динамки и получать не собирался, я же помнил, что электрические машины в большинстве случаев обратимы, а в переводе на русский язык это означало, что если на динамку электричество подать снаружи, то она превращается в мотор. Эта динамка превратилась в мотор исключительно хреновый, но мне повезло в том, что отец, нынешний, Василий, решил, что хорошо, когда сын к технике тянется, и помог моторчик улучшить. Сильно помог. Сделал нормальные магнитопроводы с минимальными зазорами, корпус вместо отлитого чуть ли не из чугуня сделал стальной, тонкий и легкий, и даже посадил ось моторчика на шариковые подшипники, хотя последнее вообще случайно получилось. Когда еще товарищ Каганович распорядился турбины и генераторы в серию запустить, снабженцы что-то напутали и на завод пришли шарики для опорных подшипников не в две линии, а в 2 мм, нафиг никому не нужные, вот отец немножко и взял для домашнего пользования. Однако тогда, а это в начале прошлого года все происходило, проект заглох. А когда я все вспомнил, у меня возникла очень интересная идея, потому что ранее проведенные эксперименты показали, что моторчик получившийся не сгорает ярким пламенем даже при подаче на него напряжения в 48 вольт, хотя и прилично при этом греется, а ток через него течет с силой аж до 2 ампер, ну, это если к нему подключить сразу 4 автомобильных батареи. Правда, у меня именно автомобильных не было, да и не поднял бы я столько, но еще до конца июня я купил в Варсме две коробки с забавными батарейками под названием «Гном». Их какая-то артель производила. А если соединить 12 таких батареек последовательно, то напряжение подучается довольно высоким, при том, что данная конструкция весила меньше 2 кг. А если две таких конструкции соединить уже параллельно, все остальное я сделал сам. Простенькая логическая схема на релюшках, я их сам лично мотал, сердечник релюхи делал из обрезка гвоздя двухсотки, замыкатель прекрасный получался из обрезка консервной банки. С проводами у меня тоже было все прекрасно. По моей просьбе еще в прошлом году, когда у меня оставались идеи по доработке моторчика, дед Митяй купил мне несколько катушек к Горькому. Страна активно поощряла радиолюбительство и в городе даже специальный магазин был, где всякое для радиолюбителей продавалось. Правда, в первый раз дед ошибся и приволок мне большую катушку с проводом лыша, лицендрат, да еще в сине-фиолетовой шелковой оплетке. Но сейчас оказалось, что и этот провод вполне для моей затеи подходит, вот только отматывать по одной жилке длиной в 0,5 км было ой как непросто. Но я справился, а заодно у меня появился и клубок темно-синего шелка размером с мой кулак, вещь пока вроде и ненужная, но неизвестно, что будет дальше. Еще мне в работе прилично так помог Васька старший, который сын дяди Алексея. Когда еще мы с отцом улучшали мотор, отец принес несколько довольно мощных маленьких магнитов, в генераторе и магниты были, мягко говоря, ублюдочным, а Васька помог мне из непригодившихся сделать еще 2 маленьких моторчика. То есть он из тогда для себя сделал, для игрушечной лодки аэроглиссера, но после того, как оказалось, что моторчики эти высасывают квадратную батарейку для фонарика минут за 15, и у него проект заглох, а у меня появились 2 небольших мотора. Все остальное было сделано из нуда, из палок, а большей частью все же из оберточной бумаги, то есть из крафт-бумаги, склеенной во много слоев столярным клеем. Не сказать, что конструкция подучилась прочной, но для показа жесткости ее хватало, просто не стоило на нее ставить разные тяжелые предметы. И в Павловы я поехал, все свое оборудование уложив в большой короб, крепко привязанный к багажнику мотоцикла, а сам я поместился на специальную сидушку-подушку, которую тетка Наталья на бензобак мотоцикла приделала. Именно для перевозки мелких детишек приделала, причем для того, чтобы заболевшую детишку очень быстро в больницу привезти. Но я был пока еще вполне здоров и прокатился с удовольствием, а потом остался караулить теткин мотоцикл, а сама она ушла в военкомат. Народу там было немного, все же понедельник, утро, да еще, видимо, в этот день мобилизованных собирать не предполагалось, а добровольцев сотрудники военкомата еще в начале августа поставили не место. Рабочим с заводов объясняли в письменном виде, почему им придется и дальше на заводе работать, а разную особо патриотичную молодежь сотрудники военкомата просто пинками разгоняли, настоящими, причем от души, и все местные уже знали, что сюда без повестки ходить не нужно. Насчет повода для разговора с военкомом я, похоже, сильно ошибся, а разговор получился очень уж горячим. Минут через 5 Наталья с военкомом вышли на улицу остыть. Военком закурил, а тетка продолжила. «Ты когда свою бумажку писал, каким местом думал-то? В Кишкино даже в мирное время хорошо, если сотню пар валяли. Но сейчас-то война. Вот именно, все мужики на заводе сутками работают, в деревню не каждое воскресенье возвращаются, а бабы валенок свалять вообще не может. Тут сила нужна, а у баб-то откуда такие силы возьмутся? Насчет бабы не может тетка Наталья явно врала. Сама-то она своим детям валенки валяла, и на рынок с моими тетками пар 5, а то и 10 отправляла, правда, тоже детских. Но, может, детские валенки валять проще, да и тетка была, пожалуй, самой сильной в деревне. Так что писульку свою исправляй быстро», — продолжала тетка. «Я тебе так скажу, выйдет хоть сколько валенок для армии свалять, мы сделаем, но уж точно не 200, а может и вовсе ничего не дадим. Не потому что мы против Красной армии, а потому что, да понял я уже, могла бы и не приезжать, а на бумаге все написать, а ты бы нашей бумагой подтерся. Нет уж, в глаза оно вернее получается. Да, тут наш шарлатан Вовка что-то для армии придумал, говорит, штука очень полезная». «Шарлатан? Вы там что, всяким шарлатаном?» «Да нет, прозвище у него такое просто, а так парень-то шустрый и умный. Ведь это он придумал, как электростанции для деревень делать, так что ты его выслушай, то, что он покажет, посмотри внимательно. Если по совету мальчонки сам товарищ Каганович велел 3 завода в Ворсе выстроить. Ну, раз Каганович, где этот твой шарлатан? Да вот он стоит. Вов, показывай, что там у тебя для военкома было». Товарищ военком постепенно после спора с теткой Натальей успокаивался, аккуратно достал из пачки еще одну папиросу, прикурил, посмотрел на меня с усмешкой. «Да, мальчик, показывай, что ты для армии придумал». Я подошел к мотоциклу и достал из привязанного к нему короба бутылку, винную, на 3/4 литра. «Вот, дяденька, представьте, что это снаряд, что-то не очень похоже, но допустим. А теперь посмотрите на меня. Я мальчик, мне всего 5 лет, я думал, меньше, просто не доедал в детстве». И после этих слов пожилой военком действительно заулыбался, но силушку я уже наел. «Вы бутылку-то в руки возьмите, только она очень тяжелая, не уроните». «Действительно тяжелая. Интересно, чего ты в нее напихал-то?» — поинтересовался он, вглядываясь в черноту за стеклом. «Железо всякое, обрезки. Я хотел в нее дроби насыпать, чтобы она потяжелее была, но в деревне только у деда Ивана картечь нашлась, да и то в спичечном коробке, для грузилки удочки. А еще я туда печного лака долил для тяжести. А это я к чему? Вот эту бутылку, даже если бы она была дробью заполнена, я могу забросить», — воглядел окрестности. Военкомат находился на улице, шедшей вдоль берега Оки, почти что напротив дебаркадера, а совсем уже по берегу шла дорога к парому, который, как я увидел, стоял возле противоположного берега. «Я эту бутылку могу вон до причала парома забросить, и не просто забросить, а в будку паромщика попасть. Ну давай, а я посмотрю, посмеюсь заодно, а то что-то давно в цирке не был. Хотите увидеть чудо? Ну, смотрите, показываю один раз, пока только один, а там посмотрим. Но вы паромщику сами потом скажите, что, если бутылка разобьется, я не из баловства ему там все испачкал. Скажу, ты ее докинь сначала». Тетка Наталья не знала, что я военкому собрался показывать, так что она просто стояла в стороне и с легкой улыбкой смотрела на мои упражнения. Все же в деревне привыкли к тому, что я если что и показываю, то это по меньшей мере интересно. И, подозреваю, она уже просчитывала в уме, что сможет от военкомата еще получить для того, чтобы людям в кишке нажилось хоть немного получше. И я ее не разочаровал. Достал из короба толстую бумажную трубку, из которой слегка торчал носик моторчика с насаженным на него пропеллером. Я этот пропеллер из клена вырезал. Сзади в трубу воткнул кормовую часть фюзеляжа, в которой из задницы торчал проводок, аккуратно присоединил крылья, очень аккуратно, ведь при этом нужно было и тяги зацепить правильно, хвостовое оперение. Над хвостом на проволочных стойках была прикреплена хитрая металлическая и телескопическая трубочка, из которой выторчивал хвост бенгальского огня. Аккуратно воткнул болтающийся на конце проводка разъем в пульт управления, соединенный с оставшимися в коробе батарейками. Достал зажигалку, я с ней после обретения вообще больше не расставался, зажег бенгальский огонь, быстро пояснив при этом, что это для того, чтобы было видно, куда летит, надвинул на огонь наружную трубку, чтобы искры самолет мой бумажный не сожгли, а затем с криком «Смотрите!» теперь нажал кнопку на пульте и изо всех сил запустил руками самолетик в небо. Сил у меня все же было маловато, самолетик едва пузом, со вставленной в держатель бутылкой, не чиркнул по дороге. Военком при этом успел сказать «Ну куда же ты?», так как я самолет не совсем в сторону парома направил, но мотор все же игрушку вытянул и она пошла вверх. Ну да, почти 0,5 вольт, 2 с лишним ампера, для 5-килограммовой игрушки силы достаточно. А я, нажимая кнопки деревянного джойстика, Самолетик довернул в нужном направлении и повел его в сторону будки паромщика. «Я попробую я трубу попасть, но будка далековато, отсюда уже плохо видно, а, нет, вроде попадаю». В трубу я не попал, но самолетик врезался в стенку будки почти точно под ней. Просто я слегка высоту не выдержал, и бутылка разбилась, только не об стену, а когда уже на землю упала. Военком несколько секунд смотрел на будку, замерев на месте, а потом с криком «Ну как же ты это так?» бегом побежал смотреть, что в будке случилось. Хотя ничего особенного и не случилось, все было просто и понятно. Дешифратор двух команд на маленьких релюшках, четырех, если вверх и вниз разными командами считать, исполнительных механизм на двух маленьких моторчиках, четыре пружинки для возврата нейтрали элеронов, и четыре проводка. Ну, еще катушка, с которой эти проводки, скрученные в один жгут, аккуратно разматывались. В принципе, у меня был еще один комплект крыльев и запасной хвост самолетика с катушкой, но второй раз я показать девайс дядьке не смог. Пропеллер сломался, а вот его запасного у меня просто не было. К тому же я хотел ему уставить именно рабочий экземпляр, чтобы у него было что показать уже совсем серьезным военным дядькам. И до меня дошло, что он действительно кому надо мою игрушку покажет. После демонстрации мы все уже пошли в военкомат, и там я долго ему рассказывал, как вся эта штука устроена. Действительно долго. Военком отослал тетку Наталью домой, сказав, что меня домой он лично на машине отвезет. И то я ему говорил, он понимал. Довольно легко разобрался в релейной схеме, довольно долго выслушивал мои объяснения, почему катушка с проводом не вертится, разматывая этот провод и что такое решение дает. И не отставал от меня, пока не разобрался в этом вопросе. Причем он даже пересчитал диаметр проводов питания и пришел к выводу, что провод можно делать заметно тоньше, а следовательно и длиннее. В общем, поговорили мы, думаю, с пользой, причем этот капитан и внимание на мой возраст очень быстро обращать перестал. Мы с ним буквально как равные обсудили вопрос о том, где лучше наладить производство нужных электромоторов и релюшек. Как пионеров на изготовление бумажно-деревянных деталей самолетиков массово посадить, что лучше не бенгальчики огни использовать, а заряды от трассирующих снарядов, многие прочие касающиеся производства вещи. Но не сразу, а после того, как он поинтересовался, долго ли я учился так метко самолетик мой в цель направлять. Правда, на этот вопрос я внятного ответа не дал. Сам-то я беспилотниками управлять научился, когда с внуками на даче их пускал, но и мой ответ «грамотные солдаты это быстро освоят» его вполне удовлетворил. Затем я ему показал, как собирать самолетик и как его обратно разбирать для перевозки, рассказал, как им управлять. И домой он меня отвез уже ближе к вечеру, причем даже подарил канистру с бензином для моей зажигалки. Маленькую, литров на 5, но и это было очень неплохо, так как с бензином в наших краях совсем грустно стало. У тетки Натальи в сарае две бочки стояли, для мотоцикла запас, но его пополнить она уже очень давно не могла, и сама на последних остатках как-то перебивалась, мотоциклом пользуясь лишь в самых важных случаях. Спасть в этот лень я ложился в каком-то странном настроении. Вроде я все нужное сделал, то есть все, что сам мог сделать, но ощущение неудовлетворенности оставалось. Я чувствовал, что на самом деле могу сделать гораздо больше, но что именно и как, не понимал. И именно с этой мыслью уснул. Проснувшись, пришел к очень простому выводу. Я не понимаю, как и что нужно сделать, потому что я не знаю, как и что сейчас сделать можно. А чтобы с этим разобраться, нужно просто учиться, учить то, чему сейчас людей учили. А людей, особенно маленьких, сейчас учили в школе. С этой мудрой мыслью я пошел, как и всегда, в детский сад. А там, собрав команду ребятишек постарше, сообщил матери, что мы теперь идем учиться в школу. Она, конечно, посмеялась, а затем, что-то видимо придумав, сказала: «Ну идите, но если вас учитель выгонит, вы с ним не спорьте, а сразу возвращайтесь». Наивная селянка. То есть это я исключительно мысленно произнес, а вслух сказал: «Спасибо, мама». И мы всемером потопали в школу. Школа вообще-то располагалась на другом конце деревни, но дошли мы быстро. Правда, сразу в нее ломиться не стали, дождались перемены. Со школой в деревне все было непросто, то есть и раньше было непросто. Учителем работал парень из Богородска, будучи правоверным комсомольцем конца 20-х, он, когда партия сказала «надо», немедленно ответил «есть» и, закончив месячные учительские курсы, стал учителем в Кишкинской школе. И жил он в течение учебного года в здании школы, а на лето уезжал в Богородск, к матери и сестре. До начала своей учительской карьеры он работал столяром, а в результате вся кишкинская молодежь, включая девчонок, с деревом работать умела довольно неплохо, а вот с остальным. Впрочем, читать и писать он детей все же обучал, и считать все выпускники кишкинской школы первой ступени не только до 100, а даже до 1000, и многие умели даже цифры в столбик умножать и делить уголком, и вроде всем этого хватало. Потому что мальчишки после окончания этой школы в большинстве своем шли в какие-нибудь вузы, а девчонки сильно по-разному, и всех такое положение дел удовлетворяло. Но этим летом учитель еще в июне записался добровольцем в Красную армию, а о том, что деревня без учителя осталась, народ узнал лишь в последних числах августа. Узнал, собрался, посовещался, и на освободившуюся должность глаз народа назначил Надежду Ивановну Викшину, Надьку Викшину, 16 лет от роду, которая чуть ли не единственная из всех деревенских девчонок закончила семилетку в городе. Ну да, читать и писать она умела хорошо, да и считать наверняка уже до миллионов научилась, а вот все прочие. Однако тетка Наталья ее немедленно записала на заочный курс в педучилище, и теперь в школе детей обучала эта девчонка. Вероятно, с большим успехом. В большинстве своем в деревне дети в школу шли в 8 лет, заканчивали ее кто в 12, а кто и в более старшем возрасте, и вот справиться 16-летней девахе с великовозрастными балбесами было не очень-то и просто. По крайней мере, когда она вышла на перемене на свежий воздух, в ответ на мое сообщение она лишь кивнула. Потом, правда, до нее что-то, вероятно, дошло, и она переспросила. «Ну-ка, повтори, что ты сказал. Надюха, мы пришли учиться в школе, давай, записывай всех нас, только побыстрее». «Сейчас перемена закончится. Шарлатан, мне твои шутки не нравятся, так что возвращайтесь в детсад». «А я и не шучу, нас мама из сада отпустила и отправила как раз в школу». «Она что, совсем спятила? Мне еще только малышни в школе не хватает». Малышня в рядок стояла на краю дороги, школьники побежали играть во двое и довольно громко галдели, так что наш разговор уже в паре шагов слышно почти и не было, и мы с Надюхой были акустически вдвоем. Поэтому я понизил голос и сказал: «Дура ты, Надька, у тебя первоклассники все читать и писать уже умеют, а это я их научил, и другому тоже научу, буду тебе помогать, половину школьников возьму, тебе уже первый и второй класс учить и не придется, а со старшими я тоже договорюсь и порядок наведу». «Это ты серьезно говоришь?» «Конечно серьезно, мама и тетка Наталья же понимают, как тебе трудно учителем быть, вот и придумали, как полегче тебе сделать». «Ага, полегче. У меня 42 человека, они уже в комнату с трудом помешаются. Сегодня у нас пятница, завтра мои малыши к школе как следует подготовиться, а с понедельника первый и второй класс будут учиться с 8 до 12, а третий и четвертый с часу и до 5, и в комнате даже посвободнее станет. Ну, чего расселась, иди, записывай нас в школу». Мама тому, что нас все же в школу взяли, очень удивилась, и даже немного расстроилась. Все же я ей в саду действительно много помогал, но спорить не стала. Надюха-то по документам числилась директором школы, и ее полномочий хватало и на прием детей, и на установление расписания занятий. К тому же я ей пообещал в школе только до обеда учиться, а на обед вместе со своими новыми одноклассниками все равно в сад приходить, по крайней мере до Нового года. Дома-то на них никто уже обеды не готовил. В целом, мы с мамой разошлись мирно. А тетке Наталье о таком изменении в системе образования вообще никто не сказал. Зачем, у нее и без того забот выше крыши. Как раз в начале октября деревенские тетки закончили добычу торфа, и даже немного его перевезли в деревню. В виде плохоньких брикетов перевезли, перетащили туда парочку наших кирпичных прессов. Конечно, на пароме много не навозишься, но то, что привезти успели, использовали только для проверки. Сможет ли электростанция на таких работать? Выяснили, что сможет, только очень плохо, а чтобы она хорошо работала, эти рыхлые брикеты нужно еще по два в кирпичный пресс запихивать и еще раз прессовать. А так как у нас в деревне теперь самым сильным человеком осталась только тетка Наталья, муж ее тоже вроде мог брикеты улучшать, но тогда кто будет котлами-то управлять? Она целыми днями на электростанции крутилась. Туда еще по тетке из каждой деревни приходили, каждый день приходили, чтобы плохие брикеты в прессы укладывать. А в середине октября в деревню к ней приехала машина военная. Я как раз из школы домой шел и увидел, как немаленький такой старшина лупит в двери ее дома. Подошел, вежливо поинтересовался. «Эй, дяденька, ты чего двери-то ломаешь, не видишь разве? Нет никого дома. А где хозяева-то? У меня приказ посылку ей доставить, а времени ждать у нас нет. Так доставляй, положи вон под дверь, у нас никто ее не сворует. Такую под дверь не положишь», и он кивнул на кузов полуторки. «Но, положи во двор, я сейчас ворота открою». Старшина и два бойца выкатили из кузова две здоровенные железные бочки и закатили их под дровяной навес во дворе. А на мой вопрос он ответил: «Приказано доставить две бочки бензина для мотоцикла и масла. Сураев, куда ты масло дел? Забыл? Я сейчас тебе забуду, неделю сесть не сможешь. Вот, масло тоже сюда ставим. Мальчик, а ты письмо хозяйке отдать можешь? Письмо непростое, приказ ей из военкомата велено в почтовый ящик не опускать, да и не вижу я тут ящика никакого. Давай, дяденька, письмо, я обязательно передам. Как она вечером вернется, так и передам». Военные дядьки уехали, а я просто зашел в тетке Наталье в дом и хоткил письмо ей на стол положить. Однако конверт оказался не заклеенным. В конверте был специальный ордер на мотоцикл, удостоверяющий, что у тетки Натальи этот мотоцикл не может быть ни для нужд армии взят, ни для любой другой цели никем и ни при каких условиях. И подписан этот ордер был командующим Приволжским военным округом. Еще в конверте была записка, которой военком сообщал тетке, что ей бензин нужнее, а если этот кончится, то пусть в Павлово заедет, там ей еще дадут. А третья бумажка заставила меня напрячься. На ней, напечатанной на бланке какой-то горьковской комиссии, тетке предлагалось некоего Владимира Васильевича Шарлатана доставить, именно доставить, в Горьковский обком партии в понедельник 3 ноября в 11 часам утра. Глава 13. Весь октябрь погода держалась около нуля, и паром в Павлово ходил без перерывов. Так что на телегах было можно торф возить, и его возили, причем на нашей торфоразработке постоянно, вахтами, трудились по два десятка женщин. Правда, теперь большей частью туда торф прессовать катались тетки из других деревень, ведь электростанция 4 деревни током снабжала, и все бабы в этих деревнях прекрасно понимали, что не работая там хрен они зимой электричество у себя увидит. А торфа до холодов тетки накопали уже очень много, просто потому что для трех десятков отнюдь не дистрофичных женщин накопать даже 4 тонны этого торфа можно было даже работой не считать. А ведь туда чуть попозже и грудцинские бабы приехали. Вообще-то рядом с Грудцино имелись и свои небольшие болотца, но там и торфа было куда как меньше, и копать его было не так удобно. А насчет холодов зимой тамошний народ все сам понимал прекрасно. Поэтому в заочи и на прессовку торфа много баб выехало, а грудцинские мужики запрягли в телеги всех своих лошадок и организовали вообще транспортную эстафету. Часть мужиков торф возила от разработки до Оки, на пароме переправляли только телеги, без лошадей, а другая группа мужиков эти же телеги с другими лошадьми гоняла между Павлово и нашей электростанцией. Ну и к своей электростанции тоже, но к нам они гораздо больше торфа возили, просто потому, что лошадь с телегой от Кишмы до Павлова и обратно за день успевала пройти, а вот до Грудцино уже нет, потому что это было лишних 10 километров пути, и этих 10 хватало, чтобы лошадь в дороге уморить. Так что грудцинские выстроили возле нашей станции несколько больших сараев, хранилище торф туда складывали, а на их станцию оттуда топливо возили две лошадки слабосильные, древние, ни на что иное уж не непригодные, но так как их электростанция сжигала килограммов 10 брикетов в час, лошадки эти с задачей справлялись.